Глава 23. Чувствую, что больше не следует находиться с герцогом наедине, тем более, когда он в халате, и я торопливо вышла из его спальни с подносом, прикрыла плотно дверь, облегченно выдохнула, смотря на пустую чашку. И все же он выпил мой отвар, хотя и сопротивлялся. Улыбаясь своим мыслям, я решила спуститься на кухню по лестнице для слуг, чтобы никто не заметил, что я вышла именно от герцога, а не от Мишеля. Никому не надо было знать, что чай-отвар я носила его сиятельству. Марта была не в счет. Я уже заметила, горбатая служанка была неразговорчива и вряд ли бы стала сплетничать. Прежде Марта служила горничной у покойной жены герцога, мадам Лауры, а горничных дамы с высшего общества подбирали как раз молчаливых, которые не будут болтать лишнего, даже если и увидят что-то. Мурлыкая песенку, я подошла к черной лестнице и едва не вскрикнула. Передо мной, во мраке, узкого округлого проема неожиданно появилась Марта. Она от чего-то спускалась сверху. «Ой, Марта, ты напугала меня!» — воскликнула я. «Простите, мадемуазель Орси, я не увидела вас!» Она вдруг чихнула. «Смотри, к тебе прицепилась паутина!» — улыбнулась я служанке, убирая с ее плеча серую пыль. «Ты на чердак ходила?» «На чердак? Госпожа Мадлен велела прибраться там, а я забыла взять метлу. Мне надо бежать». «Конечно, Марта», — кивнула я, и горбатая служанка поспешила дальше вниз по лестнице. Я же нахмурилась. Уборка на чердаке? Очень странно. В доме было полно других дел. Зачем ведьме Мадлен понадобился чистый чердак? Я слышала, как Бертран, камердинер герцога и старший над слугами, еще утром велел провести генеральную уборку на нижних этажах. Оттого вряд ли у прислуги было время прибирать какой-то там чердак. Отметив, что Марта скрылась из виду, я тут же решила посмотреть, что там такое на чердаке. Быстро поднялась выше на 2 этажа, прошла в небольшую дверь. Тут было мрачно и темно. Небольшие круглые оконцы едва проникали лучи заходящего солнца, а еще на чердаке было сыро и холодно. Я прошла между старой пыльной мебелью, какими-то тюками и деревянными коробками, наваленными в беспорядке, но ничего странного не увидела. Обычные вещи, которые хранятся на чердаках. Присела на старый стул, стоящий в укромном уголке за облезлым шкафом, так, чтобы меня не было видно. Решила дождаться Марту и посмотреть, что она тут будет прибирать, хотя я в это не верила. Тут явно была какая-то тайна. Так я просидела почти полчаса, окончательно замерзла. А Марта так и не вернулась. Уже почти стемнело, и на пустынном чердаке стало совсем неуютно. Похоже, слова про забытую метлу были лишь отмазкой, чтобы я не задавала лишних вопросов. Я направилась обратно к лестнице, но вокруг уже были какие-то потемки, что я постоянно на что-то наступала на полу под ногами, то шуршали старые тряпки, то скрипело битое стекло. Неожиданно сбоку я заметила некий отсвет. Обернулась, увидела свет, льющийся из небольшого закутка чуть сбоку. Я быстро направилась туда. Через минуту увидела зажженный переносной фонарь. Он стоял на высоком старом комоде, и в нем горела толстая свеча. Похоже, Марта забыла здесь свой фонарь. Но это же опасно – оставлять фонарь без присмотра. Что, если он упадет, свеча выпадет? Конечно, это маловероятно, но все равно я задула свечу и поспешила прочь с чердака. Если Марта придет, то снова зажжет фонарь. И всего-то. Зато я буду спокойна. Я отнесла поднос на кухню, а потом направилась в библиотеку, которую показал мне Франсуа чуть ранее. Взяла книгу о путешествиях некого капитана, ведь сказок и детских книг в библиотеке не нашла. Подумала, что Мишелю понравится слушать о приключениях. Когда я вернулась в спальню мальчика, он сам подошел ко мне, почти не хромая, и протянул исписанный лист бумаги. «Вот, матушка, я все написал!» «Ох, какой ты молодец! Но ты такой чумазый! Вижу, ты очень старался!» Похвалила я его, по-доброму улыбаясь. Руки и лицо мальчика были измазаны чернилами. «Давай мы с тобой умоемся, а потом я почитаю тебе». Почти 2 часа я читала маленькому Мишелю книгу а он с удовольствием слушал. Затем я оставила его играть на мягком ковре в солдатиках, которых нашла на полке в его шкафу, но предварительно затопила погасший камин, чтобы в комнате стало тепло и уютно. Зажгла побольше свечей, а сама отправилась на кухню готовить мальчику ужин. Чуть позже мы с Мишелем ели овощной салат и бланкеты из телятины в его спальне. Это было довольно изысканное и дорогое блюдо. В трактире, где я работала, его подавали только очень богатым посетителям. Но, как сказала мне вечером Барбара, я могла готовить маленькому герцогу все что угодно из тех припасов, которые найду на кухне. В холодной кладовке я отыскала свежую и охлажденную телятину и грибы, потому и решила приготовить это вкусное блюдо. С Мишелем мы съели почти всю супницу бланкета и большую миску салата, а объелись. После трапезы уселись у камина в большое кресло и снова читали книжку. Мишель пристроился у меня на коленях, важно переворачивая страницы книги, и иногда показывал мне пальцем знакомые буквы, которые уже знал. Мы чувствовали себя совершенно счастливыми от того, что были вдвоем сыты и в тепле. Около 9 вечера в спальню вошла Эжени с большим подносом. «Барбара испекла эклеры с лимонным кремом на ужин для его сиятельства. Велела принести и вам с господином Мишелем. Еще и чай». Я даже удивилась. Надо же, какая Барбара предупредительная. Похоже, после дневного разговора она стала опасаться меня, потому и проявляла сейчас такую щедрость и заботу. Наконец-то кухарка стала выполнять свои обязанности как надо. «Спасибо, милая», — улыбнулась я. Эжени все проворно поставила на стол. Я заметила, как она жадно пробежала взглядом по остаткам телятины в супнице. Видимо, как и всегда, на ужин маленькая служанка ела только сыр и корку хлеба. «Ты голодна, Эжени?» «Я?» — удивилась она моему вопросу. «Эжени, ты можешь тоже поесть? Там еще осталось», — предложил вдруг Мишель. «Матушка много приготовила». «Ну, я не знаю», — замялась Эжени. «Садись и поешь», — велела я, спуская Мишеля с колен и поднимая с кресла. «А я пока налью чай. Будем вместе есть пирожные. Смотри, сколько тут. Нам двоим и не съесть столько, ведь так, Мишель?» «Эжи, не ешь, ты дала мне леденец, а я тебе подарю пирожное», — сказал мальчик. «Спасибо, ваше сиятельство», — заулыбалась маленькая служанка.